6. Завтрак проходил очень странно. Все были подчеркнуто предупредительны друг с другом. «Разрешите подлить вам кофе, мисс Брент?» «Ломтик ветчины, мисс Клейторн?» «Еще тост?» Шестеро людей, совершенно спокойных и нормальных внешне. А внутри мысли каждого метались, как белки по клетке. Что дальше? Что же будет дальше? Кто? Который? Сработает или нет? Как знать, попробовать стоит. Только бы успеть. Бог мой, только бы мне хватило времени. Помешалась на религии. Вот он ключик. Хотя, глядя на нее, не скажешь. А что, если я ошибаюсь? Безумие. Настоящее безумие. Я тоже схожу с ума. Шерсть пропала. Красная шелковая занавеска. Бессмыслица какая-то. Ничего не понимаю. «Дурак, уши развесил. Так просто. Однако надо соблюдать осторожность». «Шесть фигурок. Всего 6. Сколько же будет вечером?» «Кому последнее яйцо?» «А мармелада?» «Благодарю. Еще кусочек хлеба?» 6 человек за абсолютно обычным завтраком.